Олег Шалонин, Виктор Баженов. Арканарский вор. Книга вторая. Академия колдовства. Альдерон. Величественный остров посреди огромного озера, в самом центре Срединного королевства. Надежда и оплот всех сопредельных государств, противостоящих тьме. Остров с единственным городом, расположенным на нем, и задача у этого города, носящего имя острова, была только одна — обеспечивать всем необходимым Академию КВН — колдовства, ведьмовства и навства, главную кузницу магических кадров. Ежегодно отсюда увозились хорошо подготовленные к боевым действиям выпускники, боевые маги, травники, лекари, борцы с нечистью, успокоители нежити, а взамен доставлялись новые ученики. Академия вбирала в себя магические силы всех светлых государств, чтобы отдать их потом обратно Стоицей, и она честно это делала. Сегодня был именно такой день. Корабли, доставившие во внешний мир выпускников, плыли обратно к острову с пополнением. Они везли совсем еще крошечных, пищащих младенцев, безжалостно оторванных от груди матери. Другие детишек постарше, и только один корабль с повышенной магической защитой вез уже взрослых, незарегистрированных магов, слишком поздно выявленных агентами магического дозора. Их уже ждали. Не только преподаватели, но и старшекурсники, имевшие в этом деле свой интерес. Многие из них попали сюда еще в грудном возрасте, благополучно прошли магические ясли, детский сад и школу. А потому, кроме этого государства, в государстве, которым, собственно, и являлась Академия КВН, ничего не знали. Тем не менее, считали себя на голову выше пребывавших с воли. И еще бы! Ведь новички зачастую не умели ни читать, ни писать, ни толком пользоваться магией, знания которой старожилы получали практически с пеленок. Однако амбиции у них, умудренных жизненным опытом, было ничуть не меньше, чем у старшекурсников. Вот против этих, много мнящих о себе неучей, активно дружили старожилы. Кто и когда придумал такие правила, сейчас сказать трудно. Но по неписанным законам студенческого братства новички, прибывшие с воли, обязаны были исполнять любые капризы и черновую работу коренного населения, каковым считали себя старожилы. Толпа загомонила. Сквозь колдовской туман, окружавший остров, за что он и был назван туманным Альдероном, послышались голоса. Дежурившие на пристани боевые маги первого уровня жестами приказали старшекурсникам очистить дорогу к каретам, в которых новичков повезут на распределение по факультетам. Задачей магов было не пропустить на остров зло. Они подняли посохи и напрягли все свое магическое чутье, пытаясь уловить темную ауру, характерную для черных магов Маргадора. На этот раз вроде бы все в порядке. «Добро!» — один из магов дал отмашку жезлом. Туман как бы раздвинулся в стороны, и появился корабль. Матросы уже убрали паруса, и он плавно замедлял ход, приближаясь к пирсу. На причал грузно упали сходни. Один за другим новички начали перебираться на берег. «Этот чурбой!» «Нет, мой. Салага, на кого тянешь? Прикажу, завтра сам мне котлы чистить будешь». Неосторожный третий курсник испуганно ойкнул и поспешил затесаться в толпу. С баскером, высокомерным агрессивным семикурсником, в академии старались не связываться. Он всегда ходил в окружении личной охраны, сколоченной им из крепких новичков предыдущих наборов, а потому с теми, кто шел против него, всегда происходили разные несчастные случаи. Преподаватели сквозь пальцы смотрели на эти шалости родовитого отпрыска, По слухам, он был внебрачным сыном суверена Срединного королевства Эдуарда XV и леди Винтер. Так как до смертного исхода дело никогда не доходило. На это у Баскера ума хватало. Понимал, что определенную черту пересекать нельзя. Баскер презрительно усмехнулся вслед испарившемуся третьекурснику и вновь перевел взгляд на новичков, выбирая себе очередного слугу. Ведомые магом первого уровня, будущие студенты гуськом шли сквозь строй старшекурсников по направлению к каретам, с недоумением косясь на гомонящую толпу. До них еще не дошло, что они сейчас выступают в роли живого товара, в буквальном смысле этого слова. Кое-кто из студентов побогаче выкупал у своих сокурсников победнее право пользования слугами понравившегося ему новичка. Все, кроме Баскера, кидали накануне жребий, дающий честное право на очередность в этом вопросе. Вскоре палуба опустела, будущие студенты заняли свои места в каретах, однако команду к отправке никто не давал, и сходни почему-то убирать не спешили. Старшекурсники недоуменно переглянулись. Причина заминки стала понятной, когда на палубе с грохотом откинулся люк, и из трюма начала выбираться грузная фигура в защитно-камуфляжной мантии. Студентам она была очень хорошо знакома. В такой мантии в академии ходил только верховный маг, маркиз де Дубьен, заведующий кафедрой боевой политической подготовки. Вытянутых с помощью магии руках он держал за талию, страстно извивающуюся в попытке заехать ему кулачком в нос девичью фигурку. О том, что это будущая студентка, догадаться было нетрудно. Над ней, как и над остальными новобранцами, в воздухе мерцал знак недавно выявленного незарегистрированного мага. «А вот это точно моя!» Глаза Баскера сверкнули. Он грозно обвел взглядом толпу. Возразить никто не посмел. Новое громыхание на корабле заставило всех перевести взгляды на палубу. Из трюма вынырнули еще два мага с жезлами, нацеленными куда-то внутрь корабля. Они, в отличие от Дубьена, пятились задом. «Смотри, каких-то монстров привезли! Новый вид нечисти! Наверняка особо опасны! Для выпускных экзаменов сюрприз приготовили! А почему с малышней? Они что, обалдели?» Толпа зашелестела. Малышней старожилы называли прибывших с воли, будущих слуг, хотя у иного новичка могла быть и борода. Первый малыш со знаком недавно зарегистрированного мага над головой вышел на палубу, расправил могучие плечи, глубоко вздохнул. Затрещали магические оковы на руках, звякнули кандалы. «Лепота!» Не обращая внимания на суетящихся возле него магов, малыш оглянулся на люк. «Арчи, ты че там возишься? Выползай на свежий воздух, прибыли!» Стоявшие на берегу услышали веселый ответный голос. «Да не идут, сволочи, боятся, я уж как их уговаривал, а ну вперед, задохлики!» На палубу выкатились еще два мага первого уровня, опутанные цепями и магическими оковами. Следом вылез юноша в роскошных полосатых штанах с жезлами под мышкой. Рядом с ним топтался еще один маг первого уровня. «Ну отдай!» — хныкал он. «Меня ж Дарамир убьет!» «Не умеете играть, не суйтесь, и нечего устраивать детский визг на лужайке!» Окованные маги клубком катились по надраенной до блеска палубе, издавая несуразные звуки. «Это был мой туз, козырный!» — верещал один. «Он не мог у тебя оказаться. Я по всем уровням тебя на магию сканировал. Нет ее у тебя!» «Да скрал он его!» — стонал второй. «Как? Он же весь закован был. Своими руками из его пальчиков шаловливых нужную карту выдирал по его указке. А он из твоих, болван! Тебя же предупреждали, что это арканарский вор. За каким хреном ты на мою долю играть начал?» Маг, только что умолявший странного юношу отдать ему жезл, на этих словах задумался. «Так, оковы, ладно, все честно, но на мою-то долю они не играли? Как мой жезл у тебя оказался?» «Что за пошлые намеки?» Теперь уже возмутился арканарский вор. «Меня, Арчибальда де Заболотного, без пяти минут наследника престола государства Гиперийского, обвинять в вульгарном воровстве как последнего плебея? Дифенбахи, ты ближе к Дуняшке, дай своей тетке по... сам знаешь почему. Да не ногой, болван!» «Так и руки же скованы!» Запоздало попытался оправдаться гигант, но было уже поздно. Нога его дотянулась до указанного Арчибальдом места тетушки, которая была на 5 лет моложе своего племянника, и шансов у всех присутствующих на корабле не осталось. По палубе пронесся вихрь, вырвавшийся из-за рук де Дубьена. Кто-то плюхался в воду. Кто-то влетал на пирс, а самые умные и расторопные взметнулись на мачту. Это были Диффенбахи с Арчибальдом де Заболотным. В отличие от остальных, они прекрасно знали, на что способна Дуняшка, если ее направить верным путем. «А где мои кандалы?» — удивился гигант, пристраиваясь поудобней на рее.